Глава 8. Кошки и роботы. А напоследок горькая правда. Всякий раз, когда меня телепортируют, перед моим внутренним взором проносится прожитая жизнь. Во всяком случае, самые яркие ее фрагменты. В этом, конечно, нет ничего удивительного, но я каждый раз боюсь, что кто-нибудь сумеет проникнуть в мои воспоминания. Сьюзи, я и коллекционер материализовались на Луне в клубах ядовитого черного дыма. Мерлин обучался магии в стародавние времена и принадлежал к старой школе, поэтому любил традиционные эффекты. Сьюзи помахала рукой перед лицом, отгоняя дым. А пока она кашляла и ругалась, я проверил, все ли парные части моего тела по-прежнему парные. Нельзя полностью доверять чужим заклятиям. Скрытые вытяжки быстро справились с дымом, и мы наконец-то смогли осмотреться. Мы стояли в зале с сияющим всеми цветами радуги, его стены были задрапированы ярким шелком, а пол и потолок разрисованы черными и белыми квадратами, как шахматная доска. Мои ноги утопали в мягкой обивке пола, она сильно пружинила, отчего у меня закружилась голова, в воздухе пахло сосной. Сьюзи подозрительно оглядывалась, сжимая свой дробовик, но подходящей цели не находила. Коллекционер отдернул шелковую занавеску, за ней обнаружилась оборудованная по последнему слову техники консоль, набитая сложными приборами, сверкающими металлом и стеклом дисплеев. Коллекционер застучал по кнопкам толстыми пальцами, при этом, обращаясь к приборам, бормотал нечто подозрительно похожее на «папочка вернулся». Меня же больше всего беспокоило отсутствие двери, ее нигде не было видно. Сьюзи удалось справиться с кашлем, она отхаркнула чуть ли не половину легкого и сплюнула на мягкий пол. «Почему бы Мерлину не отказаться от своих вульгарных эффектов?» – проворчала она. «Этот дым плохо действует на мои лобные пазухи». «Мальчики любят игрушки», – успокоил я. «Давай простим ему некоторую эксцентричность, потому что если будем капризничать, он превратит нас в лягушек. Коллекционер, что ты делаешь?» «Закрываю свои внутренние системы безопасности», – бросил тот, не оборачиваясь. «У меня здесь всевозможные скрытые защитные системы. Я не хочу, чтобы они открыли по вам стрельбу. Едва вы войдете на склад, тогда могут пострадать экспонаты. Приходится соблюдать осторожность. Всегда находятся желающие вломиться в чужой дом и украсть чужие сокровища. Ублюдки!» «Да, бывают же наглецы, воображающие, что смогут украсть у тебя то, что ты украл у других», – буркнул я. Коллекционер ничего не ответил на мой выпад, продолжая топтаться у консоли. Я несколько раз подпрыгнул на мягком покрытии, чтобы проверить силу притяжения. «Если мы на самом деле под морем спокойствия, то ты немало потрудился, чтобы устроить здесь все, как на земле». «Гравитация, воздух и температура были вполне обычными, значит, коллекционер прячет где-то множество сложнейших механизмов». Сьюзи беспокойно ходила взад и вперед и от нечего делать прицеливалась в задрапированные шелком стены. Потом ввинтила в покрытие пола тонкий каблук и громко фыркнула. «Всегда считала, что тебе место в психушке, коллекционер, в обитой войлоком палате». «Люблю комфорт, люблю ни в чем себе не отказывать», — ответил тот, наконец оторвавшись от консоли. «Покрытие должно защитить меня, если неожиданно начнутся сбои в системе искусственной гравитации. Большая часть моей техники привезена из будущего, поэтому я не всегда точно знаю, как она работает. Я знаю, какие кнопки нажимать, но не всегда получается. Приходится действовать методом проб и ошибок. Обычно этим занимаются мои роботы. Вы познакомитесь с ними позже». «Да, мародерство имеет свои недостатки», – отметил я. «Не всегда хватает времени прихватить инструкцию пользователя». «Я не мародер, я коллекционер и хранитель». «Ну и где же твоя знаменитая коллекция?» – спросила Сьюзи. «Только не говори, что мы пришли сюда, чтобы застрять в этом вычурном будуаре. У нас напряженное расписание. Забыл?» «Я уже закончил», – сообщил коллекционер довольно мрачно. «Следуйте за мной». Он поднырнул под красно-коричневую шелковую занавеску, открыл спрятанную там дверь и пригласил нас войти первыми, но мы не согласились. Мы пропустили хозяина вперед и пошли следом. Я никогда раньше не видел такого большого склада. Казалось, что у него нет конца. Стены тянулись и тянулись, а дальние стены все не было видно. Потолка я тоже не видел, но откуда-то сверху лился размытый свет. и повсюду стояли деревянные ящики разных размеров, тысячи ящиков, сложенные в высоченные штабеля. Каждый ящик был помечен номером, между штабелями были оставлены узенькие проходы. Я озирался по сторонам, пытаясь представить себе размеры коллекции, но не мог. Ни один экспонат не был выставлен для обозрения. Здесь было нечем любоваться, нечем восхищаться, только порождающее воображение скопище ящиков. «Это и есть твой склад?» – поморщилась Сьюзи. «Да, это он. И не трогайте ничего руками», – строго предупредил коллекционер. «Я убрал потайные оружия, но мои роботы запрограммированы на защиту коллекции от любого посягательства. Хоть мне и пришлось ненадолго вас сюда впустить, а больше мы не мечтайте. Вы явились за одним единственным предметом, его вы и получите. К счастью, я как раз упаковывал Грааль, когда Мерлин схватил меня. Вижу, мне придется усилить свою систему безопасности». «Честно говоря, я представляла себе нечто более внушительное», – призналась Сьюзи. «Ты когда-нибудь достаешь сокровища из ящиков, чтобы полюбоваться?» Коллекционер скривился. «Так гораздо безопаснее. Я не приглашаю посетителей. Для меня вполне достаточно просто владеть предметом. Правда, когда я приношу новую вещь, мне приятно ее подержать, рассмотреть, оценить все ее необычные свойства. Люблю как следует изучить детали. Вблизи». «Если он начнет пускать слюни, меня просто вырвет», – шепнула Сьюзи и кивнул в знак согласия. Коллекционер сердито посмотрел на нас. «Но едва чувство новизны проходит, как я тотчас упаковываю предмет в ящик и прячу здесь. На самом деле, меня больше всего увлекает охота со сокровищами. Охота и сознание того, что я обошел конкурентов, что я заполучил то, чего у них нет. А еще я обожаю красоваться в новостях. К тому же все мои сокровища сняты на цифровую камеру перед отправкой на хранение. Поэтому в виртуальном виде я могу любоваться ими сколько захочу. Ведь многие из них слишком хрупкие и могут пострадать, если часто их трогать. Кроме того, куда проще найти что-нибудь в компьютере, чем рыться во всех этих ящиках». В этот момент появился первый робот, и мы со Сьюзи моментально потеряли всякий интерес к тому, что бубнил коллекционер. Робот оказался высоким, на невероятно тонких ногах и весь сиял сталью и медью. Линии его были верхом совершенства, но он лишь отдаленно напоминал человека, а слегка сплющенная голова скорее походила на стилизованную кошачью морду, вплоть до стальных усов и глаз с вертикальными зрачками. Пальцы на длинных руках заканчивались острыми когтями. Робот не спеша грациозно приблизился к нам по проходу. В других проходах появлялись все новые и новые роботы, и в конце концов мы оказались в окружении целой армии машин с кошачьими физиономиями. Мне показалось, что от них исходит слабое гудение, такое тихое, что мое ухо едва могло его уловить. Создавалось впечатление, что они разговаривают между собой. Коллекционер гордо улыбался, глядя на них. Дуло дробовика Сьюзи тревожно двигалось из стороны в сторону в поисках цели. «Расслабься, Сьюзи», – сказал коллекционер. «Они просто вас разглядывают, привыкают к вам. Они всегда нервничают, когда появляются незнакомые люди. Я попросил их так запрограммировать. Это не паранойя. Они не шарахаются от собственной тени. Я получил эту партию на исключительно выгодных условиях в одном из возможных вариантов будущего. Элементарный искусственный интеллект внедрен в полимеризованный мозг кошки. Такие роботы просты в управлении, послушны и чрезвычайно свирепы, когда нужно. Они обожают охотиться, а потом помучить жертву. Великолепная охрана для моей коллекции. Они построили этот склад, а в мое отсутствие поддерживают здесь порядок. Такие слуги намного лучше обычных несовершенных охранников людей. Кроме того, я не нуждаюсь в компании. Я люблю быть одним среди моих вещей, моих прелестных вещичек». «Не обижайся, коллекционер», – перебила Сьюзи, – «но ты слишком странный даже для темной стороны». «Для того, кто не пытался нанести оскорбление, ты оскорбила его, будь здоров», – заметил я. «Все в порядке, хозяин?» – спросил один из роботов красивым женским сопрано, заставив нас со Сьюзи посмотреть на коллекционера совсем другими глазами. «Все в порядке», – важно ответил коллекционер. Можете заниматься своими делами. Мои гости долго не задержатся. Я вас позову, если будет нужно». «Как прикажете, хозяин», — послушно ответил робот, и все механизмы развернулись и растворились в многочисленных проходах между ящиками. Сьюзи не сводила с них глаз, пока они не исчезли из виду, потом снова повернулась к сияющему коллекционеру. «Они обязаны называть тебя хозяином?» «Конечно». «А это не приедается?» «Нет. Почему это должно приедаться?» «Не отвлекайся, Сьюзи», — вмешался я. «У нас и вправду мало времени». Коллекционер повел нас по проходу, который на первый взгляд ничем не отличался от других. Мы со Сьюзи шли за ним по пятам, дыша в затылок. Проходов были сотни, мы боялись отстать и заблудиться в этом лабиринте. По пути я рассматривал бирки и номера на ящиках. На одном висела бирка с надписью «Антарктическая экспедиция 1936 года. Не вскрывать, пока не вернутся главные». Ящик серебрился от инея, хотя на складе было даже слишком тепло. На другом ящике, с просверленными в нем дырами, красовалась надпись «Розвелл, 1947 год» и ничего больше. Внутри что-то угрожающе рычало. А еще один висел в воздухе на высоте нескольких дюймов, чуть в стороне от остальных. Не знаю, что в нем было, но вонял он изрядно. Сьюзи указала мне на ящик, который так вибрировал, словно хотел размолотить себя в щепки. Я тронул коллекционера за плечо и спросил: «А там у тебя что за чертовщина?» «Вечный двигатель», — ответил коллекционер. «Я так и не смог отключить эту штуковину». «У тебя много удивительных вещей», — продолжил я. «И кому же ты их показываешь? Кто еще восхищается всеми прелестями и чудесами твоей коллекции?» «Никто, конечно». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «А я думал, главное удовольствие для коллекционера – похваляться перед кем-нибудь своими сокровищами». «Не согласен», – твердо возразил коллекционер. «Для меня главное осознавать, что вещь моя. Конечно, иногда я люблю тереть носы конкурентам, представив доказательство, что некий предмет, за которым все гонялись, попал именно ко мне. Они просто с ума сходят от зависти, а я смеюсь им в лицо. Но если бы никто не узнал, что я добыл предмет всеобщего вожделения, меня бы это не волновало. Важно сознавать, что я выиграл, что обошел всех». «И только-то?» – удивилась Сьюзи. «Кто умрет, имея больше игрушек, тот и выиграл». Коллекционер пожал плечами. «Мне совершенно наплевать, что случится со всем этим, когда я умру. Пусть гниет. Какая разница? Я собираю, потому что умею это делать. А вещи, собственность, они ведь есть не просят и не могут сбежать». В этот момент он выглядел совсем как обычный уязвимый человек, что было ему не к лицу. «Ты хочешь, чтобы мы никому не рассказывали о том, что здесь видели?» — поинтересовался я. «Вот уж нет!» — тут же вскрикнул коллекционер, его гнусная натура снова проявила себя. «Расскажите всем, пусть бесятся от любопытства и зависти. Главная сложность моего дела в том, что я не могу доказать, насколько огромна моя коллекция, пока не приведу сюда людей, а этого я как раз сделать не могу. Они меня выдадут или попробуют что-нибудь украсть. Есть люди, которые тратят всю жизнь на то, чтобы найти способ сюда пробраться». «Ты же не всегда был коллекционером», — напомнил я. «Я видел фотографии, на которых ты снят вместе с моим отцом в молодости. Кем ты был раньше?» Он изумленно уставился на меня. «Я думал, ты знаешь. Я работал на власти вместе с Уокером и твоим отцом. Я защищал темную сторону. Мы были верными друзьями. У нас были планы, надежды. Но потом оказалось, что у каждого были свои планы и свои надежды. Я вышел в отставку, не дожидаясь, пока меня вышибут, и стал жить сам по себе. Когда-нибудь вся темная сторона будет принадлежать мне. Тогда я заставлю всех со мной считаться». Я так увлекся его россказнями, что не заметил, как роботы постепенно подобрались к нам. Зато Сьюзи заметила. От нее ничто не могло ускользнуть. Поняв, что я слишком поглощен воспоминаниями и намеками коллекционера, она сильно толкнула меня в бок. Я поднял глаза и обнаружил, что нас окружили целое полчища роботов с кошачьими мордами. Они стояли тихо, неподвижно, холодно поблескивая глазами. Их были сотни. Коллекционер заметил, что я очнулся, оборвал свою речь на полуслове и расхохотался мне в лицо. Он стоял слишком далеко, и я не сделал попытки до него добраться. Роботы выглядели весьма угрожающе. «Мне нужно было навешать тебе лапши на уши, пока вокруг собирались мои игрушки. Коллекционер аж светился от самодовольства. «Ты так и не догадался, что нельзя увидеть мой дом, мою коллекцию, мои секреты, не остаться в живых. К черту Мерлина и ангелов, здесь меня никто не достанет. Я защищен заклинаниями, новейшей техникой. Мерлину не удастся похитить меня во второй раз. Нечестивый Грааль – мой лучший экспонат, жемчужина моей коллекции, и я его не отдам. Никогда. Я пересижу всю эту кутерьму на Луне, а когда она кончится, ты уже не сможешь предать меня и мои секреты. Возможно, я сделаю из тебя чучело, и оно украсит мой вестибюль». «Ты убьешь сына своего друга?» – удивился я. «Разумеется», – подтвердил коллекционер. «А почему бы и нет?» Он махнул ожидающим роботам, и те дружно двинулись вперед. Сьюзи открыла огонь из дробовика, разнося роботов на куски. Во все стороны полетел дождь из стали и меди, нам пришлось срочно прятаться от осколков. Сьюзи все стреляла и стреляла, с ее лица не сходила улыбка. Либо у нее были очень мощные боеприпасы, либо в будущем станут делать не очень крепких роботов. Нам повезло, проходы были такими узкими, на что роботы могли приближаться лишь небольшими группками. Мы со Сьюзи прижались к ящикам, а коллекционер позади нас жалобно вскрикивал, когда в эти ящики попадали пули или кусочки очередного уничтоженного робота. Сьюзи вытащила из-за пояса гранаты и швырнула штук 6 туда, где роботов было побольше. Механические стражи и ящики взлетели в воздух со страшным грохотом. Некоторое время шел дождь из металлических частей. Коллекционер заорал, чтобы Сьюзи прекратила стрельбу, но она не слушала. Тогда он забегал от ящика к ящику, вскрывая их и заглядывая внутрь, видимо, в поисках какого-то оружия, чтобы нас остановить, но ему не везло. Сьюзи перезарядила дробовик и снова взялась за роботов, словно то были утки в тире. Она улыбалась, ее глаза сияли от счастья. Но роботы продолжали напирать, казалось, им нет конца. Видимо, коллекционер закупил их оптом. Один механический стервец подобрался слишком близко и потянулся ко мне когтистой лапой. Тогда я решил, что с меня хватит. Вдали от темной стороны я мог не беспокоиться, что меня заметят и снова схватят ангелы. Я задействовал свой дар, чтобы обнаружить механизм блокировки. Раз коллекционер никому не доверял, даже своим слугам, у него должна быть возможность отключить роботов на случай, если они вдруг выйдут из повиновения. Я нашел нужный механизм в полимеризованных кошачьих мозгах, и все роботы тотчас застыли в разных позах. Некоторые к тому времени успели подобраться к нам совсем близко. Сьюзи медленно опустила дымящееся ружье, облегченно вздохнула и повернулась ко мне. «Ты ведь мог сделать это и раньше?» «Конечно мог». «Тогда почему не сделал?» «Мне показалось, тебе нравится с ними сражаться». Сьюзи немного подумала, улыбнулась и кивнула. «Ты прав, это было весело. Спасибо, Тейлор. Ты умеешь доставить девушке удовольствие». «Все это гнусные наветы, клевета и ложь», – возразил я. «Коллекционер! Эй, коллекционер! Где ты?» Он оказался неподалеку. В изнеможении сидел на полу у попорченного ящика, полного пластиковой упаковки, и плакал. Коллекционер с несчастным видом поворошил пластиковые пакеты, поднял глаза и плюнул в мою сторону, но без особого усердия. «Посмотри, что ты наделал! Испортил такие чудесные вещи! Теперь мне долго придется выяснять, что же погибло! Вы оба хулиганы! Никакого уважения к искусству, к древним сокровищам! У меня есть оружие! Самое мощное оружие, которое вас остановит! Но у меня есть иерихонская труба, проклятие Гренделя! Но я никак не могу их найти!» «Покажи, нечестивый Грааль», — попросил я. «Чем быстрее ты это сделаешь, тем раньше мы уйдем». Коллекционер закивал, шмыгнул носом и погрузил руки в стоящий перед ним ящик. «Я как раз упаковывал его, когда Мерлин меня схватил. Это мое главное сокровище, но с темным потиром слишком много хлопот. Возле него всегда холодно, у теней появляются глаза, я слышу некие голоса, шепот, вижу странные вещи. А, вот он». Он извлек маленькую исцарапанную медную чашу, тускло блестевшую в неярком свете склада. На ней было несколько щербин, никаких украшений. Мы долго разглядывали чашу, потом коллекционер передал ее нам, но я не сразу решился ее взять. «Это и есть темный потир? Нечестивый Грааль?» – спросила Сьюзи. «Чаша, из которой пил Иуда на тайной вечере? Это жалкая плошка!» «А вы чего ожидали?» – усмехнулся коллекционер, довольные, что может блеснуть своими познаниями. Небось, думали увидеть огромный серебряный кубок, усыпанный драгоценными камнями? Романтическая чепуха. Ученики Христа были простыми рыбаками и пили именно из таких сосудов. «Он настоящий», – подтвердил я. «Я чувствую это даже отсюда. Он похож на все дурные мысли, которые когда-либо приходили мне в голову, завернутые в бесконечный кошмар». «Да», – согласилась Сьюзи, – «он отравляет воздух одним своим присутствием». Коллекционер хитро посмотрел на меня. «Ты бы мог оставить его себе, Тейлор? Вполне. Эта простенькая чаша может исполнить все самые смелые твои фантазии. Она может дать тебе богатство, поклонение, может выполнить любое самое грязное твое желание, дать ответы на все вопросы, рассказать тебе про твое прошлое, про твоих врагов, даже про твою мать». Я посмотрел на нечестивый Грааль. Искушение и впрямь было велико. Сьюзи наблюдала за мной, но молчала. Она верила, что я поступлю правильно. «Положи его в сумку. Я не стану пачкать о него руки». Коллекционер вытащил спортивную сумку и положил в нее нечестивый Грааль. Мне показалось, что при этом он испытал облегчение. Я взял сумку и перекинул ремень через плечо. «Мерлин!» – громко позвал я. «Я знаю, вы нас слышите. Мы получили его. Пора возвращаться обратно». Магия Мерлина обволокла нас, готовя к телепортации в странных парней, к поджидающим нас ангелам. И в последний момент, когда заклятие было уже произнесено и не могло быть снято, коллекционер шагнул вперед и выкрикнул последнюю порцию гадостей. «Ты не один умеешь находить вещи, Тейлор. Бывали времена, когда я кое-что находил по заказу в обмен на помощь в основании моей коллекции. Это я нашел твою мать и подсунул твоему отцу. Я их свел. Всем, что у тебя есть, ты обязан мне». Я потянулся было к его горлу, но мы уже начали исчезать. Последнее, что я услышал на Луне, был смех коллекционера. Он смеялся громко, но не весело, словно на него обрушилось неизбывное горе.